Да, символ мира просто великолепен, и мне нельзя отставать от него, странным тихим тоном произнес вслух парень, заставив Хада на миг прекратить разговаривать и мило наклонить от недоумения голову в бок. Миря, ты такой глупенький, тебе не обязательно подражать ему, запомни главное, будь собой и все, искренне сказала Ниджири, эфемерно ослепив своей улыбкой блондина так, что тому и впрямь пришлось отвернуться. Ну, или же так совпало, Коль у Тогаты вдруг заслезились глаза и тот принялся их вытирать рукавами. Однозначно дикая картина, но таковы были дружеские отношения между ними. Они старались поддерживать друг друга всеми способами и у них это здорово получалось. Добьем 800 лайков, ребята, глава 38 заветов смерти. Босс Ири, нужна новая одежда, то грязная платьица совсем и задралась. Вы разрешаете сходить с ней в магазин, чтобы подобрать все по размеру? Под двухэтажным обычным на вид особняком на улице Мусутафу располагалось убежище единственных более-менее сплоченных в городе Якудза, 8 заветов смерти. Под землей были сплошные лабиринты, что вели в разные комнаты, одной из которых являлось помещение для собрания важных и могущественных шишек банды, коих всего 10, не считая их главаря, Кая Чисаки. Остальные болванчики распространяли по районам неповторимый для многих наркотик, что усиливал сверхспособности на короткий промежуток времени, а также продавали специальные пули, уникальное вещество в которых могло дезактивировать причуды, делая каждого на пути беспомощным человечком. В данный момент мужчина в белом плаще, что прятал свое лицо под маской чумного доктора, стоял подле восстановителя, их лидера, смиренно сообщая тому о маленькой просьбе одной девочки 5 лет, жизнь которой крайне нелегка в стенах подземки. Чисаки, молодой парень чуть старше 20 лет с темно-красными малиновыми волосами, потер свою оранжевую маску в форме клюва с золотыми вставками, а после равнодушно кивнул подчиненному, что был его важным помощником. «Я доверяю тебе, Хари. Главное, не попадайтесь полиции либо же профессиональным героям. Они и так начали что-то вынюхивать про нас, потому будь осторожен, а главное, не дай Ире сбежать». Понял, резкий и холодный тон Кая проецировал огромную силу в пространство, будто бы непоколебимая гора. Его руки, сложившиеся в замок, были облачены в хирургические перчатки, а сам парень носил деловую рубашку и классические брюки. Впрочем, Чисаки пребывал в хорошем настроении, ведь его планы шли в гору, потому и разрешил своему подданному в плаще разобраться со всеми проблемами исключительно самому. Поклонившись боссу и натянув капюшон на голову, Хари ровными шагами вышел из зала собрания и пошел по катакомбам, следуя за комнатой той самой Эри, учесть которой никогда не выходить из нее без приказа. Кругом страшные дяди, а особняк, будто бы обрел свойство неприступной тюрьмы, не выпуская ее на волю. Эх, а ведь когда-то все было иначе. Судьба незавидная у девочки с белыми волосами и рогом на лбу, что попала в руки Якудза. Чисаки всерьез взялся за нее с недавних пор, став приемным отцом и заставив прошлого ее опекуна впасть в кому. Она умирала от его рук по меньшей мере несколько десяток раз, а потом заново возрождалась им же, чтобы продолжать служить расходным материалом для крупномасштабной цели восстановителя. Тем не менее, сегодня определенно был ее самый счастливый день. Ничто не могло омрачить, даже компания в лице отчужденного мужчины, что пусть и снял жуткую маску, но все равно наводил ужас аурой вокруг себя. Покупки, улыбчивые люди и свежий воздух. Настоящий рай для нее. Конечно же, не обошлось и без странностей. Ири отчетливо помнила, что к ней подходил какой-то человек в коричневом пальто, представившимся сотрудником полиции. Наивная малютка отвечала на его вопросы, но не выдавала якудза, боясь тяжелых последствий, что активно вдалбливали ей в голову каждый месяц вся преступная группировка. Однако доверенное лицо Чисаки путем некоторых угроз прогнал детектива, перекинувшись с ним парочку пустых слов. Ну а позже красноглазая девочка вновь вернулась в главное убежище 8 заветов смерти, тем не менее, приятный осадок остался, позволив Эри пережить последующие муки от восстановителя. Жизнь продолжается и остается только терпеть, ведь надеяться на спасение просто бессмысленно. Новое задание. Отправьте злодея Кая Чисаки в тюрьму. Срок. Месяц. Награда. Возвращение тела пользователя к пику своих возможностей и причуда, что замедлит старение, сделав вас навечно молодым. Дополнительное задание. Влюбите в себя Ниджири Хада. Срок. Неделя. Награда. Одно зелье мгновенного исцеления. Ограничения на содержимое. Их нет. Тратьте предмет с умом, не забывая о союзниках. Давненько система не присылала свои цифровые уведомления в разум всемогущему. Ох, дотошные объяснения порой сильно поражают. Видимо, высшие силы думают, что-то Шинри идиот, агась. Во всяком случае, что не во вред, то в пользу, не правда ли? Коль подробности не скрываются, воротить нос было бы крайне глупо. Две миссии с отличными наградами никогда не будут лишними. К тому же, сложность не особо-то и завышена. Закрепиться в сердце ветряной девчонки из Юэй, без проблем. Набить морду якудза, ПФ, всегда готов. Так-так, для начала стоит поговорить снизу, а после собрать всю нужную информацию у Цукаучи. По словам последнего, полиция не может открыто действовать против Чисаки, ведь тот вроде как закон прямо не нарушает. Без ордера облаву им не совершить, но разве символу мира бедствует из-за такого? Конечно же, нет. Соберу все доказательства разом на восстановителя, а после прихлопну его вместе с Мирия и Ниджири. Размышлял всемогущий, воинственно сжав кулак, обтянутый геройским костюмом. Чувствовал Тошинари, что славные бои ждут его впереди, вот кровь и распылялась усиленно по венам. Рассказав все директору Юэй, он получил косвенное разрешение от зверька, что как бы взять с собой учеников с временной лицензией можно, но лучше бы не создавать ситуации, где они могут получить серьезные травмы. Намек-то понят, потому Еги согласился со всеми условиями, а после встретил Тогату и Хада возле ворот главного учебного заведения страны. «О, у вас неплохая форма, цвета сочетаются. Уважаю такой стиль, а самое главное – удобность и практичность. Особенно это касается тебя, юный Мирия», – с улыбкой похвалил подростков Тошинари, тщательно осмотрев их первоклассные наряды борцов за справедливость. Геройский костюм Тогаты, по его словам, сшитый из волокон волос парня, состоял из объемной маски и белых трико с надписью «1 миллион», что прикрывали его торс. Блондин носил синие штаны и сапоги поверх них. Костюм Ниджири же был элегантен, обтягивая сочную фигурку девушки. Облегающий боди темно-лазурного цвета, сапожки до колен, бирюзовые полосы на конечностях, а также высокий воротник. Голубые волосы специально закручены в два спиральных рога, умиляя своим видом Еги. Тошинари показал им обоим пальцы вверх, хотя больше ему нравилось, конечно же, пялиться на Хада, но не одобрить Мирия тот тупо не мог. Не было у всемогущего какого-то негатива к парню, чтобы нарочно обделять того вниманием. Суть в том, что все наоборот, отчасти он восхищался решительности Тогаты. Ведь управиться причудой проникания сможет далеко не каждый. Например, Тошинари бы точно сплоховал, так как привык решать все грубой силой. В принципе, судя по моей активной половой жизни и распечатыванию девственных дырочек великолепных героинь, знаете, я и сам своего рода проникатель, хе-хе-хе, посмеялся в своих мыслях мужчина, голубые глаза которого блеснули хитрым блеском, когда он на миллисекунду перевел взгляд на Ниджири. «Спасибо, всемогущий», — ответили в один голос подростки. Недолго думая, Тошинари начал рассказать им, в чем же основное ядро их нынешнего сбора, поделившись всей информацией про Чисаки. «Восстановитель, неужели, извините, что перебиваю вас, всемогущий, но я обязан поделиться кое-чем. Сэр Ночноглаз также с недавних пор ведет свое независимое следствие конкретно по поводу 8 заветов смерти», — резко вторгся Тогата в монолог Еги. Тем не менее, уведомив мужчину искренне и по делу, так что последний не злился. Интересно. Эх, а вот в агентстве Рюкью такой жаришки нет. Одни сражения с гигантами и все. Весело, но ничего серьезного, не то что настоящие банды преступников. Легкомысленно высказалась Хада, проявляя позитив 24/7. Однако Тошинари бы в самом деле не подумал, что та безответственная. Как-никак работать с героем номер 9 в рейтинге, это тебе не шутки. Сам же всемогущий про Рюкью толком ничего личного-то и не знает. Общались мало, встречались пару раз и все. В памяти всплывает внешность и не более, однако внешний вид-то у героини распрекрасный. Помнит у нее острые зубки и светлые волосы до подбородка, а вот остальные по-малому. В принципе, если что-то пойдет не так, то у нее можно запросить поддержку в борьбе против Чисаки. Все-таки якудзы обладают числом, а группа символа мира маленькая, а еще в ней два подростка, всего лишь получившие временную лицензию. Впрочем, Тошинари собирался тащить в соло, так что беспокоиться ни о чем. Понятно, Мирия, я свяжусь с офицером полиции и запрошу у него письменный отчет, ну а ты отправишься в агентство Ночноглаза, хорошо? Строго и серьезно сказал Еги. Да, отдал честь блондин, а после все же соизволил узнать. Стоп, а зачем? Возможно, что Сасаки обнаружил что-либо важное и не против посодействовать нам. Тем не менее, ты должен понимать, что сам я к нему подойти не смогу, а вот ты, Миря, совсем иной случай. Да, да, Миря, ты же его верный помощник, а это значит, что он тебе не откажет, хи-хи-хи. Ткнув пальцем в парня, Ниджири ярко улыбнулась и весело покрутилась на месте, полностью поддержав символы мира. Блин, точно. Хорошо, всемогущий, вы доверяете мне столь важную миссию, так что я не смею разочаровывать вас. Воскликнул браво блондин, а после попрощался с Хада, обещав вернуться как можно скорее. Самое забавное, что таким образом Тошинари непреднамеренно оставил себя одного наедине с миленькой школьницей. Честное слово, само так вышло. Неужели пассивный навык? Глава 31. Все решил. Две разные по телосложению фигуры расположились возле простенького кафе с верандой, поедая разноцветное мороженое, что имело уникальный вкус лимона и рябины. Укрываясь от палящего солнца, они удивляли мимо проходящих людей, что откровенно пялились на них. Детишки так вообще сходили с ума, тыча пальцами и улыбаясь во весь рот, чтобы в итоге весело воскликнуть. «Герои, герои, всем хорошего настроения!» произносил постоянно символ мира с широкой ухмылкой блистательного деятеля, приветливо размахивая ладонью и подмигивая особо активной малышне. Быстро же свыкся к такой жизни Тошинари, будучи в прошлом скорее одиночкой, нежели компанейским человеком. Отличная адаптация, вы такой крутой, всемогущий. Удрученный и расклеенный народ под вашей харизмой приобретает огромную надежду на счастливый день. Честно, я всегда стремилась к такому эффекту через поведение и мало понимаю, выходит ли у меня это успешно или нет. Восхищенно и слегка удрученно сказала Ниджири, по ходу своих слов энергично размахивая рожком так, что тот находился на грани того, чтобы выпасть из ее рук. Вокруг нее полыхала великолепная аура положительного настроения, потому Еги изрядно изумился, когда та сообщила ему о том, что не особо уверена в своих силах одарять мир позитивом. Покачав головой, Тошинари авторитетно ответил девушке, чтобы окончательно вернуть ей веру в себя. «Я вижу, что ты следуешь своему пути, вполне отличающегося от моего. Говоря откровенно, это греет душу. Став героем номер один, общество мигом возвело в абсолют архетип моей личности. Большая ошибка, которую уже не исправить. Впрочем, ты и Миря исключительные подростки, так что не смей унывать. Хорошо, спасибо». На ее красивом личико появились следы еле уловимого смущения, ведь Хада была счастлива услышать лестный отзыв от символа мира. Следом она призадумалась на секунду и продолжила щебетать своим певучим голоском с горящими голубыми очами. «Ох, был бы здесь Тамаки, вы бы точно убедились в том, что не все стараются подражать вам. Он очень закрытый и замкнутый, но у него сильная причуда и сердце настоящего героя. Тамаки с Миря абсолютно разные по характеру, но удивительно хорошо ладит еще со средней школы». Вновь в Ниджири заиграла болтушка, так что Тошинари совсем не скучал, ожидая прибытия Цукаучи. Девушка рассказала ему про Юэй, тренировки, стажировку с Рюкью и многое-многое другое. Таким образом, за десяток минут у мужчины получилось неплохо так разузнать про школьницу, составив примерный портрет ее личности. Жизнерадостная и общительная, бодрящий реактор, ух, с ней впасть в тоску просто нереально. Если бы раньше в годы молодые у меня была бы подобная милая личность под боком, я бы точно не умер от падающего дерева. Лежал бы небось под пледиком и пил бы горячие какао, а не работал лесорубом, глубоко размышлял Еги, пока где-то на фоне вела монологи Хада. Правда, помечтать ему долго не дали. На горизонте замаячил мужчина средних лет в коричневом пальто, лицо которого украшала добродушная улыбка. Наомаса Цукаучи быстро оказался возле парочки и благожелательно хлопнул по широкому плечу Тошинари, проговорив последнему следующее. «Хей, неплохо выглядишь, похудел или подрос, ладно, неважно. Кстати, что за юная леди рядом с тобой? Она с Юэй, стажер, представишь? Не надо, подождите, я сама. Меня зовут Ниджири Хада, второй курс, помощница Рюка Тацума. Неужели вы тот самый человек, которого все это время ждал всемогущий? Получается, что вы офицер полиции, если судить по его словам, верно? Хаем, а все офицеры из вашего отделения ходят в пальто? О, скажите, пожалуйста, какова ваша причуда? Боевая или вспомогательная? Я думаю, что второе. Да, я угадала, Еги прыснул в кулак, когда увидел, какая неловкая улыбка появилась на устах у Цукаучи, ведь тот тупо не успевал выдать адекватный и однозначный ответ. Тем более, он был явно сконфужен тем фактом, что стандартные вопросы с его стороны вызвали такую катавасию на улице в лице буйной девушки. Настоящий шторм обрушился на мужчину, вынуждая его, опытного сотрудника полиции, еле сдерживаться, чтобы не дать дёру. Впрочем, Наомаса все-таки заставил себя с гордостью принять весь натиск от школьницы со светло-синими волосами, коль сам виноват, что оказался в нынешнем положении. И все же, любопытство сгубило кошку, так ведь говорится. К слову, у данной пословицы есть продолжение, но, удовлетворив его, она воскресла. Интересно только, а кто именно являлся кошкой-то? Детектив с внешностью самого обычного клерка или бойкая Хада, глаза которой светились, словно звезды? Достаточно, Ниджири. Его зовут Наомаса Цукаучи, так что пощади рабочего мужчину в конце концов. Он ведь еще не успел передать мне отчет по восьми заветам смерти, а ты уже хочешь, чтобы персона перед тобой лишилась своего рассудка. Наконец-таки соизволил спасти своего приятеля Тошинари, для привлечения внимания спокойно и незатейливо погладив девушку по голове. Конечно же, после такого она отступила с чуть покрасневшими щечками, что особенно выделялись на ее белой коже. Однако было как-то неясно, Ниджири смутилась из-за физического контакта со стороны Еги или из-за того, что поставила офицера полиции в неловкое положение. «Благодарю и рад познакомиться», — выдохнул детектив, поправив пальто и взлохматив свои черные волосы, чтобы следом всерьез сразу же перейти к главной теме, передав папку с бумагами внутри в руки всемогущему и отойдя со всей компанией вместе чуть в сторону подальше от лишних свидетелей. «Там все, что мне удалось нарыть на восстановителя. Уверен, не будь тебя в городе, то он действовал бы поактивнее, а так имеем, что имеем. В любом случае, я многое выведал, когда подключил к этому делу своих подчиненных следить за его особняком. Сведения весьма гадкие, потому что якудза, видимо, насильно держат у себя маленькую девочку и, судя по всему, используют ее в личных целях. Расслабленная атмосфера моментально улетучилась, а на смену ей пришли напряженные лица. Даже привычная игривость Ниджири исчезла вместе с желанием встрять в разговор, ведь та сосредоточилась на предстоящей проблеме, ощущая моросящие мурашки по коже, что прыгали туда-сюда, вытесняя энергичность из школьницы. Символ мира же держал стоическую физиономию, но сам в душе изрядно помрачнел, спросив холодным голосом: «С чего ты это взял? Восемь заветов смерти продают особые пули, что лишают человека причуды на несколько дней. Полиции удалось изъять несколько таких и отправить на детальную экспертизу. В итоге выяснилось, что внутри находится чья-то кровь, что служит веществом, дезактивирующим сверхспособности. Совпадение ли?» Взял секундную тяжкую паузу Цукаучи, дальше возобновив проникновенный известиями устный отчет. «Мне посчастливилось вчера встретиться с одним из членов группировки якудза, который шел по магазинам с той самой девочкой. Выводы неутешительные. На ее теле я заметил клочки бинтов, между тем умело спрятанные от людских глаз. Ни к добру, ни к добру. К тому же, благодаря своей причуде, детектор лжи, я смог распознать, что они многое мне не договаривали. И хоть говорил Наомаса все твердым тоном, Тошинари и Ниджири отлично понимали, что тот уже точно окончательно упал духом. Как-никак ему посчастливилось выйти на якудза, но ничего толкового он сделать так и не смог, кроме как задействовать дедукцию и вывести все в одну большую теорию. Тем не менее, на самом деле многого и не требовалось от своего приятеля всемогущему. Нужно лишь безошибочное расположение базы восстановителя, ордер на обыск и более-менее адекватные причины на все это. Да, как символу мира вряд ли бы кто-нибудь жаловался на то, что Тошинари самолично, обходя закон, начал штурмовать восемь заветов смерти, если бы по итогу те оказались истинными распространителями наркотиков, а не добропорядочной бандой, как они себя сами раньше называли. Почему так? Да потому что репутация решает. Это ужасно. Мы должны немедленно арестовать их, всемогущий. Первый вслух высказалась Хада тревожным голоском, сжав ладони в кулаки от очевидного беспокойства. Внутри нее расходилось сильное замешательство и желание нанести праведный визит мерзким якудза. Все-таки если девочка в бинтах, то очевидно, что над ней измываются и используют для экспериментов. Ну а такого стерпеть Ниджири никаким образом не могла. «Не волнуйся, восемь заветов смерти и их лидер Чисаки не смогут избежать моего кулака справедливости. Это уже предопределено, Ясно, девочка будет спасена, а они загремят в тюрьму на долгие годы. Стальной тон Ташинри и его бесстрашные глаза вселили в Хада бесспорную уверенность в то, что скоро все будет хорошо. Он нежно погладил ее по плечу, чтобы та окончательно успокоила свой пыл, и дождался умиротворенного кивка со стороны девушки, чтобы после окунуться в документационные бумаги, принесенные Цукаучи. Читая данные о восстановителе и его организации, Всемогущий пересмотрел свой план насчет Чисаки. До этого момента он считал его не более чем очередным преступником, что сколотил банду из таких же психов, как и он. Однако узнав тот факт, что тот использует в своих делах безобидную малышку, героическая сторона Ташинри хотела воспевать посмертные дифирамбы для лидера восьми заветов смерти. Рациональная грань шептала, что не стоит сгоряча метаться по городу, но символ мира внутри Еги не мог оставаться на месте, преследуя цель спасти всех, кто нуждается в помощи. Фактически целая борьба между двумя личностями, но это далеко не так. Ташинри все еще оставался тем же Ташинри, просто отголоски предыдущего всемогущего немного, но влияли на него. Плевать на миссию и награду за нее, это мой долг и я обязан его исполнить, в уме воскликнул Иги, прикрыв очи на миг. Впрочем, мужчина все решил уже давно, когда взял на себя роль первого по силе из всех героев двухметрового шкафа. Дожидаемся Миря и собираем основные силы, я позову одну знакомую мне героиню, а ты, Ниджири, запросишь помощь Рюкию. Цукаучи, готовь ордер на обыск и парочку полицейских, дабы все было как можно более официальным. Нападем сегодня же, дело не требует отлагательств. Раздал указание он, снова включив в себе задатки генерала. Хада и Наомаса качнули утвердительно головой с воодушевлением, принявшись исполнять все инструкции от символа мира, в своих мыслях поражаясь собранности всемогущего и его могущественному стремлению немедленно разобраться со злодеями, чтобы спасти скорее всего мучающегося в отвратительных руках якудза ребенка. Достойно оваций, как они считали. Глава 32. Штурм особняка. Что? Восемь заветов смерти мучают маленькую девочку. Да как они смеют заниматься подобным? Благородные якудза. Какой же бред. Всемогущий, я готов отвоевывать в первых рядах ребенка. Надеюсь, что вы разрешаете мне сражаться. Потому что сэр Ночноглаз сказал пока не влезать мне в это дело, но я категорически не согласен с ним. Отступление ничего не значит для меня, героя по прозвищу Лемиллион. С видом бравого защитника справедливости отозвался Мирия, когда узнал все подробности про Чисаки и его шайки. Он до скрежета сжимал зубы, чувствуя праведное возмущение, что горело яростным огнем. К слову, каким бы ни выглядел странным Тогата, по мнению Ташинари, по факту парнишка здорово так хлебнул тяжесть жизни из-за своей сложной причуды. Именно по сей причине осознал, что в мире множество ужасных психов, которые пойдут на все ради того, чтобы приобрести власть и силу. В любом случае, принятие не равно смирение. Идя по стопам всемогущего, блондин будет бороться дальше, наплевав на трудности и раны. Ты такой самоотверженный, Миря. С воодушевленной моськой кивала Ниджири, что даже запорхала в воздухе, высвобождая под ногами маленькие энергические спиральные волны. Весьма универсальная суперспособность, достойная отважной школьницы, что обладает не меньшим духом, чем Тогата. Я не собираюсь отговаривать тебя от участия в операции. Опять-таки изначально все выстраивалось таким образом, чтобы ты получил боевой опыт. Ясно. Кстати, Цукаучи ушел получать ордер у полицейского суда. Миря, не против рассказать, плодотворен ли твой поход к Сасаки? Поинтересовался Иги, скрестив мощные руки на мускулистой груди. Аура и харизма вокруг символа мира, конечно же, поражала двух подростков. Для них он был ослепительной фигурой, что обязательно разобьет каждого из злодеев на тысячу кусочков. Вот она непобедимая слава, построенная годами еще в Америке. Ой, точно, ударил себя по лбу разгоряченный Тогата, следом выпрямив спину и продолжив энергичным голосом. Ну, местоположение особняка восстановителя вы и так знаете, но что насчет его причуды? Со слов сэра Ночноглаза, лидер восьми заветов смерти способен одним касанием реконструировать материю. Всего лишь мимолетный физический контакт, и любой человек умирает в ту же секунду. У блондина мурашки пошли от кожи, когда тот представил ужасающую смерть жертвы Кая. Хаем, откуда столь полезные детали у Сасаки? Искренне полюбопытствовал Ташинари, тем не менее, скорее обратившись в пустоту, нежели к парню. О, я знаю ответ. Сэр Ночноглаз сказал мне, что недавно присутствовал на подпольных нелегальных боях и видел воочию, как восстановитель бросил вызов местному чемпиону, а после взмахом руки уничтожил его тело, чтобы в следующий миг вернуть своего противника к жизни и пригласить того к якудза. А во, получается, есть вероятность закончить свои приключения, если Чисаки сможет прикоснуться ко мне. Даже не знаю, пугаться мне или с предвкушением ожидать достойного отпора, думал Йиги, почему-то совсем не ощущая страха. Целый месяц он провел в новом для себя мире, побывав в десятках, а то и в сотнях баталиях. Понятно, что по заветам Лысого Плаща все преступники теряли сознание от одного единственного удара, но отголоски памяти прошлого символа мира помогли быстро сориентироваться, а миссии от системы не давали облениться по ходу всех дней. К тому же, избивать идиотов ему и впрямь нравилось. Сэр Ночноглаз, как обычно, поражает своей осведомленностью, но каким бы ни был сильным восстановитель, я верю, что мы обязательно справимся с ним. К слову, координаты убежища высланы Рюкию, она сказала по телефону, что прибудет туда и окажет максимальную поддержку вам, всемогущий. Озарила ослепительной ухмылкой пространство Ниджири, показывая мастерство неплохих воздушных пируэтов. Под конец своего представления, Хада чуть грузно приземлилась на асфальт, пока ее пышная грудь в обтягивающем костюме блестяще подпрыгнула. Самое забавное, Тогата в лоб не видел милую сексуальность подруги, будто бы асексуальный мальчик, смотря куда угодно, только не на нее. Впрочем, для Тошинари же лучше, ведь если бы между двумя одноклассниками были какие-нибудь чувства, то он бы твердо отказался от системного задания, коль благородство течет в его крови. Не стоит забывать и про мужскую солидарность. Честь знать надо. Помните, юноши и девчата, бумеранг штука серьезная. Все готово, одними губами сказал Наомаса, кивком указывая себе за спину на несколько десяток полицейских, в руках которых блестели черные пистолеты, затертые специально для сегодняшнего мероприятия. Сам детектив держал документ, разрешающих проводить обыск с лицом, а-ля готов идти на войну. Команда находились в квартале от особняка Чисаки. Рядом стояла, протягивая нежную ладонь Тошинари, светловолосая женщина лет за 25 с короткой прической до подбородка. Тонкий разрез желтых очей и острые зубки в стиле рептилии. Темно-бардовый традиционный ципао, с отсылкой на Китай, здорово смотрелся на при ее зрелых кондициях, а маленькие черные крылышки на голове идеально ей подходили вкупе с повязкой, что крепил за собой 4 крупных когтя и закрывал правую сторону необычного красивого личика Рюка. Дракон, Рюкью к вашим услугам, всемогущий. Желаю успешного сотрудничества, скромно улыбнулась она. Знали ли вы, что благородный и прекрасный лик способен скрасить штурм на базу якудза? Как-никак вы служите отличным подтверждением данной теории. Стал осыпать Йиги женщину ненавязчивыми комплиментами, просто по инерции так добродушно ведя себя с привлекательными дамами. «Спасибо», — с теплотой ответила Тацума, прямо-таки расцветая на глазах. Следом ее вниманием завладела Ниджири, что начала кружиться вокруг героини, с целью крепко обняться и активно попрыгать на месте. Причем на ребячество Хада она не ругалась, а подыгрывала ей, настолько их связь была чем-то куда более значимым, нежели начальник и его стажер. Кажется, все в сборе, но почему всемогущий так и не отдал приказ действовать? Таким вопросом задавался каждый присутствующий, однако спустя пару минут любопытство поднялось вверх, как ракета в космос, ведь на горизонте замаячила блондинка с фиолетовыми рожками. Восходящая звезда Юо Такеима вытерла пот со лба и поприветствовала толпу, а после чуть было не назвала символы мира по имени, но вовремя осеклась, прикусив свой язычок. Простите, ух, ток-шоу та еще морока. Популярность, конечно, вещь замечательная, но пропускать разборки с якудзой я не хочу. Вперед, вперед! Возбужденно восклицала леди Гора, что получила смс-ку от Тошинари и с радостью присоединилась к нему, хоть и опоздала из-за плотной программы встреч на студиях телепередач. Круто! Гляньте, нас все больше и больше, так ведь? Я считаю, что у Чисаки нет и шанса, ха! Пылко сказал Мирия, подняв кулак к небу. Его поддержали тихими возгласами, ведь парень умел поднимать настроение не хуже всемогущего, хоть и отставал в плане опыта. Потенциал стоять на вершине у Тогаты точно был, главное, чтобы тот не умер рано, а так будущее успешное ему предопределено, но заменить пикового Йиги у него вряд ли получится. «Начинаем», — стальным тоном произнес Тошинари, выбрав нужную позицию для бега с низкого старта. События закрутились, словно перетянутая веревка от скакалки. К дверям особняка восстановителя, имеющего презентабельный вид двухэтажного здания, подскочили вооруженные полицейские. Бандиты, курящие во дворике, конечно же, ошалели и вытаращили зенки. Впереди быстрым шагом шел Цукаучи, зачитывающий тараторкой, словно именем, предупреждающий текст, что был связан с ордером. Его прикрывало на всякие пожарные Ниджири, расталкивая вышедших из виллы Якудза. «Чё происходит? Облава! Облава! Чёрт, активируем причуды!» — прокричали рядовые члены восьми заветов смерти. Тем не менее, наткнувшись на энергические волны хада, они отправились погулять за пределами территории восстановителя под радостный клич от школьницы, из уст которой вышла «в яблочко». Всемогущий удовлетворенно кивнул, наблюдая за превращением Рюка в дракона и увеличивающейся в размерах горную леди, а после оттолкнулся от поверхности и влетел своей громадной фигурой плечом в стенку особняка, буквально выбивая всю конструкцию и отворяя подчиненным Наомасы широкий проход в дом. Эффект неожиданности сработал, что, несомненно, классно, однако осмотрев первый этаж и чутким слухом проверив второй, Тошинари никого дельного не нашел, окромя простых бандитов. Хаен, где-то определенно есть механизм, открывающий проход в катакомбы, но, серьезно, зачем мне это, коль я могу сделать по-иному? Сплошь везде банальность, хах, издал смешок Йиги, ударив со всего размаху по земле, вложив половину своих сил. Закономерно, что дальше последовало натуральное землетрясение, обрушившееся на весь район Мусутафу. Ао, полегче, полегче. Чуть не упала Юо своей исполинской попкой на злодеев, а ведь могла бы и раздавить их, оставив кровавые ошметки. Впрочем, все обошлось, покуда всемогущий слыбой победитель оценивал дыру и показывал ее подле стоящего Миря, через которую было видно мускулистого мужчину с маской чумного доктора, что носил массивные рукавицы. На его плече маленький и непропорциональный черный человечек с таким же украшением врачевателя страшной болезни, которая охотнее смешила, нежели устрашала. Игнорируя верещание и шум, один из членов восьми неудержимых недовольно пробубнил басовитым голосом да напряг все мышцы. «Эй, наглецы пробудили меня ото сна, я зол, вам конец, хо-хо-хо, моя цель Чисаки, но я совсем не против выбить дури из обладателя куриных мозгов. Миря, возьми на себя того мелкого, думаю, с ним ты легко справишься», — оскалился Тошинари под удивленный взгляд блондина, спускаясь в убежище и разминая шею. Йиги отлично понимал, что восстановитель скорее всего бросился в бегство, однако мужчина верил в свою скорость и возможности Тоготы. Скоро начнутся догонялки, а если быть точнее, то игра в кошки-мышки. Глава 33. Сломался. Толчки где-то с поверхности заставили Чисаки изрядно напрячься, пока каменистая крошка падала с потолков всех помещений, обещая распасться опасной облавой той еще. Накинув на себя куртку с меховым воротником, молодой лидер восьми заветов смерти начал раздавать приказы, дабы узнать, в чем соль ситуации, хоть это не особо-то и требовалось его уму. Восстановитель прекрасно понимал, что, если не стихийное бедствие, так проделки больных героев, которые любят встревать в планы Якудза. Спустя пару десятков секунд на глаза Каю попался казначей банды, мимик, что всегда прятался за маскировкой, выглядя карликом, укутанным в темную ткань. Выкинув стопку цветной валюты в сторону, последний отдал честь и начал докладывать своему боссу скрипучим голоском все, что происходило снаружи их убежища, включая известие о том, якобы в бой пошел сам символ мира. Ясное дело, что от крайней новости Чисаки нахмурился, став нервно перебирать пальцами до шуршащего звука. Вся суть проблемы в том, что внезапный штурм и впрямь оказался таковым. Обычно якудза бы воспользовались специальными связями и дождались бы утечки данных с полицейского участка, но, видимо, нападение на них не планировалось днями и ночами, к сожалению для восстановителя. Получается, по размышлениям руководителя восьми заветов смерти, им просто-напросто навязали поединок и кинули грязную перчатку прямо в лицо. «Мимик, ты готов отдать свою свободу и жизнь за меня?» — холодным тоном спросил расслабленный Кай, пока его желтые глаза блестели от тщеславного равнодушия. «Да», — послужило ему моментальным ответом, настолько подчиненный был слепо верен Чисаки, считая того мессией, что обязательно добьется статуса бога в будущем. Восьмерка неудержимых, что служили главной силой якудза, в итоге получили роль эдакого сдерживающего ключа, дабы восстановитель нашел больше времени для собственного отступления с арены перевес. Вполне возможно, что те смогут по-настоящему остановить всемогущего и его шайку профессионалов, ведь тогда такая реально сможет выйти сухим из воды. Как-никак героям практически ничего не известно про них, а информация бывает куда дороже денег. Тем менее, шанс все равно мал. Впрочем, придется начинать заново, но уже, наверное, в другом городе. Идеальные пули, уничтожающие причуды раз и навсегда, так и не были созданы в срок. Ладно, я и Хроностазис еще что-нибудь придумаем. С такими мыслями Чесаки нашел Хари и вместе с ним добрался до комнатки девочки, которая закуталась в тонкое одеяло и вжалась в кровать, ведомая страхом. Оглушительные столкновения сверху мог в катакомбах банды услышать каждый, коль те раздражительно били по ушам, однако следующая встряска превзошла все предыдущие, отзываясь в сердце бурным гудящим взрывом. Задрожали стены, маленькие осколки глины и бетона, словно снежинки зимой, красочно ложились на головы восстановителя и Хроностазиса. Хорошо, что из-за масок чумного доктора их легкие не забились штукатуркой. А вот Ари было относительно нормально, не считая капающих слезок. Она прилипла к бесчувственному Хари и быстренько закрепилась у него на руках, так что тот принял весь урон на себя, а его беленький плащ принял карикатурный пыльный цвет. «Уходим», — строго высказался восстановитель, чтобы следом спокойно хлопнуть по грунту, заставив тот рассыпаться, будто бы карточный домик, преобразовавшись в натуральный гладкий спуск по типу горки. Реконструкция. Таким образом безопасно переместиться куда-нибудь за пределами территории особняка будет намного легче, чем кажется, дабы под конец. К тому же, путь выйдет извилистым, ведь Чесаки собирается иногда специально плутать, коль сверхспособность позволяет, чтобы обмануть жалких преследователей, что посмели спутать ему весь проект по уничтожению главной болезни всего общества, самих причуд. «Каким бы ты ни был вертким, я все равно попаду по тебе», — решительно воскликнул Мирия, полностью увязнув полу с целью выполнить отдельную технику, именуемой телепортацией. Рассчитав угол падения своего тела, он выскочил из стены в подземной коридоре, собираясь пинком выбить дух из мимика. Что ни говори, а управляющий бизнесом в организации оказался чересчур проворным, извернувшись на месте так, что балерина умерла бы от зависти. Фокус в том, что коротышка обладал более богатым боевым опытом и очень умело пользовался своим размером, потому если бы не это, то Тогата расправился бы с ним за считанные мгновения, так думал Тошинари, наблюдающий за сражением. «Такс-такс, судя по всему, твоя причуда заключается в том, что ты крадешь выносливость врага и становишься сильнее, верно? Ох, у меня ее столько, забирай, мне не жалко, хех, я покажу тебе, кто босс этой качалки», — с блистательной ухмылкой заявил Еги своему противнику. Мускулистый мужчина напротив разорвал свои джинсы цвета хаки и футболку без рукавку, походу, всерьез настроившись разобраться, кто из них Дунгион Мастер, а кто Фуцкинг Славе. Тем не менее, всемогущий его брачные игры не разделял, вот и помчался со всей скоростью на подданного Чесаки с праведным кулаком, разворачивая ураган в проходе. Проходит один миг и возносится яростный апперкот, преисполненный таким могуществом, что тушка реки, а именно так его звали, буквально поднялась в воздух, чтобы после позорно вылететь из секретной базы восстановителя, в дальнейшем проломив крышу дома и попав под ноги Рюкию и горной леди. «Чё, да вы издеваетесь что ли?» – проверещал с возмущением мимик, активно размахивая ручками, когда увидел, что один из самых грозных бойцов Якудза так легко пал. Проявив шокированные эмоции, он нарвался на хлесткий подзатыльник от Миря, так как перестал следить за окружением, увлекшись просмотром дуэли. Его маленькое тельце отскочило к стенке и плашмя упало, словно попрыгунчик закатился в пыльный угол. Потешная картина из детства каждого, не иначе. В этот момент Тошинари искренне вслух похвалил Тогату за то, что тот правильно прибегнул к методике. «Бей из-под тишка, покуда соперник сам решил отвлечься. Любой злодей бы точно выехал бы за счет такого, так почему бы начинающему герою не вкусить прием, что называется, мастер-сплинтер, а если быть поточнее, то, крыса, мы победили?» — спросил Тогата у символа мира, чувствуя гордость, что вывел мимика из строя. «Возможно», — туманно ответил Еги, следом в один шаг оказавшись рядом с казначеем группировки, чтобы грозно наступить на него с отчетливым звуком чего-то хрустящего. «Ой-ой-ой, хватит, не надо, «Ты же меня сейчас в лепешку превратишь, упырь!» — орал без остановки Карлан, пока на свет не явился его истинный облик из-за непреднамеренной деактивации причуды. Обычный на вид мужчина в рубашке с торчащими пепельными волосами и квадратным подбородком, что громко умолял не измываться над ним и отпустить, пока сюда не спустился лично восстановитель, дабы отомстить за своего подчиненного. Конечно же, такой бред удостоился лишь смешка со стороны Еги и не более, ведь если бы все было так просто, то он бы взял с собой пыточную машину. К слову, в руке мимик держал шприц с едким веществом и даже хотел вколоть себе его, однако Ташинари среагировал быстрее, вырвав странную штуку из лап ублюдка. «Всемогущий, а это нормально, что вы ломаете ему все кости?» Чуть беспокойно узнал Миря, поглядывая то на скалящего символа мира, то на жалкого злодея, расчищающего от боли. «Да, помни, парень, они отморозки и вредители, тем более, определенно издевающиеся над бедной девочкой, верно, преступник, признавайся, мы все знаем», твердо, словно плохой коп, ответил Еги, переведя жестокий взгляд ярчайших глаз оттенка послеобеденного неба на мразь, что присмыкалась перед ними на холодном полу. «Че, откуда вы знаете про Эри?» — пораженно воскликнул он, чем молниеносным образом подтвердил то, ради чего Тогатай пошел воевать. Поняв, что проболтался, мимик прикусил язык и мысленно посетовал на свою глупость, но слово «не воробей» вылетит, не поймаешь, уяснил Миря. «Ударь его, пришло время научить тебя брать насильственное интервью», — генеральским тоном сказал Ташинари, надавив на нужные точки так, чтобы блондин и не поспел ослушаться его. Не то чтобы Еги в страданиях шарил, но разве физическая расправа вдруг стала сложной? Эф, конечно же, нет. Куда тяжелее строить из себя воспитателя, чтобы сделать из Лемиллиона непробиваемую машину для устранения всяких преступников, до которых руки в будущем у символа мира не дотянутся по тем или иным причинам. Впрочем, затем последовали ужасные 5 минут для злодея, что явно не был готов к тому, что всемогущие и его ученик будут поочередно выбивать из него всю дурь. Ха, справедливые герои, ага-ага, так почему же его скулы стерты в кровь, а зубы разломались под гнетом лещей, оставляя бардовые вмятины? Беспрекословное служение восстановителю обратилось в истинную ярость, когда он осознал, что тот бросил их всех на корм полиции. Сломавшись, мимик разложил по полочкам Ташинари и Миря важные сведения про 8 заветов смерти, включая наркотики, девочку 5 лет и, разумеется, очевидное отступление Чисаки, просто чтобы над ним прекратили издеваться. Харизма и убеждение всемогущего вновь послужили страшнейшим оружием. Важно, давайте проявим актив и добьем заветные 1000 лайков. Вот король, например, уже давно переступил через это число, и я верю, что и гарем для всемогущего справится с поставленной задачей. Спасибо. Глава 34. Бум. Следите, чтобы все преступники оказались обезоружены и выведены из строя. Я не хочу казусов на поле боя. Окажите максимальную поддержку профессиональным героям, пока всемогущий будет бороться с лидером 8 заветов смерти, — громко провозгласил Цукаучи, обращаясь к своим подчиненным. Его команда присматривала за безопасностью и уже отцепила район, чтобы жившие поблизости горожане не были в опасности. Выполняя сполна должность офицера полиции, Наомаса вел справедливый расчет того, как потери с их стороны скажутся на ситуации в целом. Хорошо хоть, что их немногочисленная команда выезжает на качестве, обходя количество у якудза. Горная леди и Рюкию буквально сшибали своих врагов громадной комплекцией тела, так что никто из рядовых бандитов не мог справиться с ними. К тому же, на подспорье рядышком парила ученица Юэй с универсальной причудой энергических спиралей, что эффективно отталкивали буйных преступников. Тем не менее, спокойствие окончилось, когда мускулистая тушка в маске чумного доктора пыльным кубарем выкатилась из особняка Чисаки, кое-как сгруппировавшись и на ходу стремительно выпив флакон с какой-то жидкостью. «Больно, нужно отомстить», — гневно восклицал басистым голосом член 8 неудержимых, что секунду назад получил апперкот от Ташинари, но все-таки выстоял и не потерял сознание, а это многое говорит о его прочности. Ближайшие к нему хранители правопорядка попадали от усталости, ведь из их тела вырвались желтые огоньки, что впитались в Рикию. Пожирая чужую выносливость, даже не прикасаясь к ним, мужчина добился такого только за счет усиливающего наркотика, созданного из крови Эри. Его фигура быстро увеличилась в кондициях до 5 метров, способных легко посоревноваться с формой дракона Рюка. Тем не менее, Йоу все еще оставалась доминантной в среде величин, не постыдившись воспользоваться этим, хоть и начиная чувствовать истощенность, ведь злодей продолжал поглощал силы здешних обывателей. «Выкуси!» — отозвалась она, собираясь пинком отправить противника в космос, однако тот скрестил руки на груди и выдержал удар, коль становился все могущественнее и могущественнее с последующим мгновением, хоть и проехался по земле, оставив длинную борозду. «Давайте разом!» — с излюбленной динамикой заявила Ниджири, подлетев к агрессивному качку сзади и направив на спину того залп пружинистой энергии, дабы как можно скорее покончить с угрозой, что нависла над ними, ибо чем дольше пыжится демон, тем больше в арсенале у него грехов. Ясное дело, что Тацума и Такеима одобрили ее метод решения проблемы, следом приложив все усилия для достижения победы. Рикия Кацуками угодил под пресс, когда с одной стороны объятиями сдавливал дракон, пока сверху его вдалбливали совмещенными кулаками гигантская девушка в грунт, словно он был кривой гвоздь, а не человек. Ощущая, как кости трещат, мужчина принимал активное сопротивление, постоянно злобно вырываясь из схватки, однако многочисленные заряды хада наводили свою суету, раздражая и обугливая его кожу. Наркотик в жилах слабел, а откат от него жестоко бил по разуму, потому не мудрено то, что злодей окончательно потерял возможность двигаться, будучи поверженным слаженной работой трех прекрасных дам разных возрастов. В наручники его отдал приказ Наомаса, радуясь тому, что все попотели на совесть. «Миря, я пойду вперед тараном, чтобы догнать восстановителя и малышку Эри. Оставляю элитных бойцов из восьмерки неудержимых на тебя. Избей их так, дай Боже, что мамочка родная кое-как узнает. Окей, я верю в твои способности, Шкет, не подведи». Продемонстрировал большой палец с блистательной улыбкой Иги, сказав все таким командирским тоном, что оспорить его слова вряд ли получится даже целой толпе преданных фанатов. «Есть всемогущий!» — отдал честь Тогата, крепко сжав ладонь. Ему показалось, что совместное выпытывание информации посредством оплеуху мимика, который, к слову, глухо валялся в углу разбитой куклой, замечательно так сблизило их. Блондин главным образом перестал слишком уж наседать на бесполезные размышления о том, что символ мира какой-то чересчур безжалостный сегодня, ведь осознание ситуации приходило сразу. Они такое и впрямь заслужили, с чем подросток был полностью согласен. Девочка маленькая страдала, а тот еще и шел насмерть биться за своего босса, что готов измываться над крохой ради создания запрещенных веществ. Вокруг безумные мерзавцы, так считал Миря. В любом случае, покачав головой, Лемиллион понял, что от героя номер один и след простыл, настолько последний желал в попыхах добраться до Чесаки. «Интересно, что же произойдет, если я воспользуюсь той бурдой, что повышает градус сверхспособности? Как-никак один за всех уникальнейшая причуда, эволюционирующая с каждым новым пользователем. Вот черт, сгораю от любопытства, но побаиваюсь мутаций, а то вдруг еще вырастет третий глаз на лбу и назовусь Шивой. Вдобавок будет меня потом доставать правительство Индии, ага, таки мечта». Потешно думал про себя Ташинари, проносясь Аки-смерч по коридорам катакомб. Мимик рассказывал, что в итоге по развилкам можно прийти к выходу наружу, но уже за пределами участка Якудза, то есть в полную безопасность, где хрен восстановителя кто отыщет. И хоть некоторые минуты были потеряны, Еги считал себя куда более первоклассным бегуном, нежели Чесаки со своей реконструкцией. Тем более, у тот же отступал не в одного, а с помощником и ребенком, а это значит, что преимущество у Ташинари все еще в наличии. Внезапно перед глазами выскочили три силуэта, логично, чисто верные подданные лидера восьми заветов смерти, однако всемогущий не хотел тратить на них время. Оттого весь мир посерел и замедлился, будто бы поменяв кинопленку. Движения мужчины являлись самыми молниеносными и прыткими на базе, коль остальные превратились в манекены, что потеряли кинетическую силу. Так все выглядело от лица Иги, а на деле, что, с испугом вздрогнули они на пути, потерявшись в ориентации. Их тупо снесло от урагана и шмякнулись лбом об пол, вообще не справившись со своей изначальной задачей задержать прибывших гостей. Позор, никто после такого по головке не погладит, если восстановителя все же поймают. Гнить им в тюрьме, да вот только как сопротивляться человеку, которого они даже взглядом не смогли подцепить, а уж про вступить в схватку. Забудьте, к черту все, абсурд ведь. Дальше перед всемогущим предстал тупик, который скорее всего открывался через своеобразный механизм плиток, но Тошинари совсем не порхал потребностью останавливаться на чем-то таком идиотском и муторном, а оттого и символически снова пробил своим плечом каменную стену, продолжив путешествие по порой запутанному убежищу. Интуиция подсказывала, что финиш близко, а злодейское дурачье танцевало прямо перед линией с целью сыграть умелую помеху, но был ли у них хоть один шанс перехватить символы мира? Конечно же, нет. Тошинари, словно ветер, неуловимо продвигался по дороге, пару раз уничтожая мешающие кирпичи до крошки своим телом, однако следом заново разгоняясь по скорости, благо, что хоть бог труды воздаст. Вот и чуткий слух Еги уловил мимолетный лишенный из-за торопливости слаженности топот двух фигур. Недолго философствуя, Еги посетовал на то, что без грубой физической мощи до Чесаки не дойти, а это означает, что Ири вполне может словить случайную атаку, если восстановитель не предпримет попытку ее защитить. «Прости, малютка, если камешек по башке жахнет, ты главное на меня только не серчай, я же не специально», высказался в пустоту всемогущий, сцепив руки по-христиански. Почему бы и не помолиться, верно? Впрочем, отбросив шуточки, Тошинари выждал момент, когда шаги в тишине станут отчетливее, дабы дать выход своему фирменному приему. Техасский удар, вызывающий апокалиптическую волну сжатого воздуха, бодро сносящую любую преграду на маршруте. Великолепнейшая техника из боевого стиля всемогущего, которую отведает сейчас лидер Якудза сполна, как и множество других злодеев до этого. Бум! Взрыв потряс всю местность под дворцом Кая. Деревья на поверхности чуть ли не повыпрыгивали друг за другом с корешками. Здорово хоть, что Юо увернулась к обычному росту, потому страшный, думается, очевидный для многих, инцидент не осуществился. Девушки отдыхали и переводили дух, но столь массивный подрыв неплохо расковырял их нервишки, ведь внизу могло случиться что-то непоправимое. «Не переживайте, ладно, давайте лучше поверим в него», — уверенно заключил Цукаучи, сложив кисти на груди. «Ох, черт, перестарался походу», — сделал до такой степени паршивый вывод Тошинари, почему-то еле сдерживая кривую улыбку. Честно, он хотел пафосно появиться и раздать справедливых лещей Чесаки, но лишь поднял клубы песчинок и грязи, вызывающие скрипучий кашель. Зато радует, что проход расчищен и теперь драться будет намного удобнее с противником, который определенно воспользуется областью, чтобы добиться наивысший комфорт для своей реконструкции. «Вы там живы, эй?» – расслабленно спросил Еги. Тем не менее, сам в мыслях корил себя за плохой контроль. Как-никак, если Ири из-за него получит ранение или, упаси дьявол, еще и умрет, то виноватым останется только один он, что крайне плохо скажется на репутации символа мира. Брысь, эгоистичная сторона. Я герой в первую очередь и уже потом обладатель системы, что просит за награды своего пользователя соблазнять женщин. Ха! Пожал плечами Тошинари, а после ощутил резкое головокружение и тошноту, словно его накачали как тогда алкоголем Мицуки и Инка. Следом раздался выстрел, но снаряд не достиг всемогущего, ведь тот легко уклонился от него, хоть и успел навернуться раз-другой, потому что мужчина никогда не проходил через столь необыкновенный опыт резвого смещения туловища в пространстве, покуда ты пьян в хламину. Символ мира, раздался холодный молодой голос, пыль осела, афишируя четырех людей в необычных личинах врачевателей чумы из совсем уж давней эпохи. Косплееры. У человека в белом плаще же покоилась дрожащая девочка в новом платьице, но Тошинари прекрасно видел, что у той возле колен свисают окровавленные высохшие бинты. Чесаки, стоящий впереди всех, разминал шею, вперев в Еги тяжеленный взгляд полной угрозы. Изначально парень не желал воевать с кем-то, однако раз его потревожили без какой-либо весомой причины, заставив обратиться в бегство, но в итоге все же нашли, то почему бы и не попробовать убить самую влиятельную фигуру Японии? А вдруг это куда проще, чем кажется? Глава 35. Такова судьба. Малышка 5 лет от роду боязливо оглянулась в сторону высокого и мускулистого человека, который, казалось бы, сошел с обложки геройского комикса. Цветастый костюм и умопомрачительная улыбка на лице. Все это делало его персонажем столь ярким и необычным, что девочка кое-как удержала свои кровавые самоцветы вместо обычных очей открытыми. Отчаяние ушло на задний план, ведь ей с искренним любопытством хотелось просто и прямо спросить: «Вы моя надежда?» Тем не менее, затаенный страх получить негативный ответ переборол единственный лучик света. Конечно же, пока доброжелательные слова, игнорирующую тьму Якудза, не вышли из уст прекрасного мужчины. «Тебя ведь зовут Эри, верно, девчушка? Ха-ха-ха, ты можешь сразу не поверить мне, но я, символ мира, лично примчался сюда на всей своей скорости ради твоего спасения. Отныне можешь не волноваться, покуда профессионалы здесь». Смелое заявление нашло отклик в сердце измученного ребенка, заставив его биться сильнее. В голове заметались мысли: хорошо, что не депрессивные, ведь появился шанс выскользнуть из ада, если ее все-таки защитят. Только жаль, что добрая атмосфера была в итоге нарушена гадким и насмешливым смехом злодея, который передвигался вверх ногами по потолку и вытягивал буквы в своей речи. «Хе-хе-хе, мужик, о чем ты вообще говоришь? Ты же в меньшинстве, олух. Босс, да он кретин полный, давайте уже грохнем его». Длинные жирные волосы черного цвета и бутылка алкоголя в руках, намекающие о способности, что в данный момент как раз-таки тревожит Иги. Истина, всемогущий моментально понял дедукцией, что это из-за него он чувствует головокружение. Видимо, его причуда подавляет ощущение равновесия, вот и все. Не особо могущественно, но крайне полезно в командной работе, если тот член восьми заветов смерти полностью управляется со своей сверхспособностью. Хо, Чисаки, да ты понабрал полный мусор, я смотрю, не узнать меня, больной удар по моему эго, эх. Театрально вдохнул Тошинари, следом безо всякого предупреждения выпустив из тела темный хлыст. Щупальца действовала стремительно. Один миг и обнаглевший болтун был подвешен в воздухе, дабы задохнуться и потерять сознание. Бесспорно, Кай не мог глупо стоять на месте и наблюдать за поражением своего бойца, оттого и провел рукой по грунту, активировав реконструкцию. Слабо, могильным и душащим тоном отозвался Иги, выкинув вперед обычный кулак, что лишь таковым виделся на первый взгляд и не более, а на деле в его конечности содержалась достаточная власть, чтобы растерзать трехэтажное здание в пух и прах. Впрочем, это он еще и сдерживался. Гранит под контролем восстановителя обрел форму острейших шипов, что монолитом помчались проткнуть фигуру Тошинари. Однако встречный ветер сбил все на своем пути, включая и атаку Чисаки, которому к тому же вдобавок пришлось и крепость из валунов создавать, чтобы не пострадать от воздушных потоков. В общем-то, как и предугадывал символ мира, лидер Якудза подстраивал под себя территорию, по которой той ходит, но если того ограничить в ней, то и чего-то хитрого парнишка вряд ли выкинет, так как ума явно маловато. Черт, Хрона, тебе нужно попасть по нему своими волосами, это не обсуждается, либо же выстрелить особыми пулями. Если он замедлится или лишится причуды, то я смогу легко дотронуться до него и убить в ту же секунду. Таков план. Раздал властное указание Кай, а после моргнул, чтобы в незамедлительной панике оттолкнуться от поверхности в знак отступления и прикрыться каменными колоннами. Во всяком случае, подобное попусту не помогло, судя по разбитой челюсти и выбитым зубам руководителя группировки. Шея чуть ли не лишилась башки на ней, но тушка, разумеется, молниеносно вылетела из пыли и плашмя встретилась со стенкой под ансамбль ломающихся костей. Команда преступников раскинулась по углам, а-ля побитые псы, пока Еги держал в руках постоянно вздрагивающую из-за резких и неприятных шумов Эри. Фактически основная цель была выполнена. Быстро. Слишком. Чересчур. Быстро. Вторил в своих думах восстановитель, будучи ошарашенным превосходящей ловкости символа мира. Коснувшись себя, Кай исцелил все повреждения, но горький осадок остался, как и то, что его ожидает тюрьма, если он не выиграет всемогущего. Ты, а я ведь ради того, чтобы отблагодарить тебя, желал возвысить Якудза. Почему? Почему ты всегда противился моим методам? Нес бред про честь. Зачем? Для чего? Ответь. Парень яростно сжимал до скрежета зубы, вдруг мысленно обратившись под прессом стресса к своему опекуну, которого он сам и отправил в кому. Чисаки психовал, оттого и не мог сосредоточиться на чем-то одном, покуда размышления перетекали из фрагментов памяти и нервных воспоминаний, выворачивая его наизнанку до проявления бурной аллергии. «Видишь, Эри, твой мучитель дрожит не хуже тебя, а я ведь всего-навсего ударил его разочек по лицу. Злодеи ужасы, это факт, но я здесь, так что бояться больше нечего», — уверенно объяснил ситуацию Тошинари с улыбкой абсолютного чемпиона, обратившись к малышке, что прижалась к нему с робким выражением на кукольной мордахе. «Угу», — кротко кивнула девочка, тем не менее, все же удостоив Чисаки жалостливого взгляда, чем еще сильнее царапая разум преступника. Тому казалось, словно на него смотрит сверху вниз, Вот и бесился парень, начиная глухо рычать на свою беспомощность и дичайший провал, засевший в печенке. Верни ее, всемогущий. Я не прощу тебя, если ты не вернешь мне ее. Отец отдал мне ее, ведь наши причуды были похожи, но это не так. Столько экспериментов и все зря, я не могу ее потерять. Верни, верни, верни, верни, верни, верни ее. Раскричался Кай, как бешеный зверь, полыхая безумными белыми глазами, что вмиг лишились своих зрачков. Будучи единственным боеспособным в данный момент из организации Якутс, восстановитель собирался дать свое последнее сражение, наплевав на то, что крохи самообладания окончательно потеряются в пучине животного гнева. Сейчас Чесаки подобное не беспокоило, коль есть мизерный шанс расщепить своего ненавистного врага, посмевшего украсть у Кая его дорогую вещь, без которой план парня никогда не осуществится.